Явление шестое. Юлия, потом Михевна. Юлия раскрывает письмо и читает. «Милая Юлия, я сегодня буду у тебя непременно, хоть поздно, а все-таки заеду». «Вот это мило с его стороны», — читает. «Не сердись, моя голубка», — повторяет. «Моя голубка, как хорошо пишет. Как на такого голубя сердиться?» — читает. «Я все эти дни не имел минуты свободной, все дела и дела, и, надо признаться, не очень удачные. Все более и более убеждаюсь, что мне без твоей любви жить нельзя, и хотя я подвергаю ее довольно тяжким испытаниям и сегодня же потребую от тебя некоторой жертвы, но ты сама меня избаловала, и я уверен заранее, что ты простишь все твоему безумному и безумно любящему тебя Вадиму». Входит Михевна. Михевна. «Кто-то подъехал, не как Флор Федулыч». Юлия прячет письмо в карман. «Так ты поди, сядь в передний, да посматривай хорошенько. Если приедет Вадим Григорьевич, проводи его кругом, да попроси подождать в угольной комнате. Скажи, мол, дяденька у них». Михевна уходит. Входит Флор Федулыч.